Глава 26. Я оказался в крошечном помещении, стены которого будто были вырублены прямо в скальной породе. Неровные и влажные, с пятнами плесени. На полу лежала старая взапревшая солома и черепки от старых кувшинов. Сырой воздух пропитан запахом ржавого железа и нечистотами. Хотелось задержать дыхание и как можно скорее покинуть помещение. Но один я отсюда не уйду. Прямо передо мной на низкой лежанке, покрытой плешивой овечьей шкурой и потрепанным покрывалом, сидел брат его величества. «Кто вы?» — испуганно выдавил Борис. «Понятное дело, не узнал. Ведь я все еще османский подданный, но ненадолго. Скоро зелье превращения перестанет действовать, именно поэтому нужно убираться отсюда как можно скорее». Сам Борис выглядел жалко. По всему видно, он был не в гостях у султана, а в плену. Худой, обросший, грязный. «Неважно, пошли, мы уходим», — сказал я, и уже хотел выйти из удушающего помещения, но заметил, что Борис даже не шевельнулся. Я остановился и вопросительно посмотрел на него. «Куда?» — выдавил он. Мы разговаривали на русском языке. Я незаметно для себя перешел на родной язык. «Сначала на улицу, а там посмотрим», — сухо ответил я и пригрозил. «Пошевеливайся, или мне придется применить силу». «Я не могу!» Борис скинул покрывало, которым был накрыт, и показал, что не только руки, но и ноги закованы в антимагические кандалы. Искать ключи на телах трупов не было никакого желания, поэтому снял с плеча рюкзак и, порывшись, выудил еще одну пробирку разъедающего прикосновения. «Не шевелись!» — предупредил я и капнул всего по одной капле на замки на кандалах. «Что это такое?» Испуганно прошептал узник, увидев, как крепкий металл, усиленный заклинаниями, тает, как мороженое, и горячие капли со стуком падают на каменный пол. Кислота. Резким рывком я цепил кандалы с его ног, а с руками он справился сам. Я уже хотел подтолкнуть его к выходу, но увидел, что на нем всего лишь тонкая грязная рубашка и льняные некогда светлые штаны, какие обычно носят в жаркое время года. Похоже, с ним особо не церемонились и взяли, в чем был. А был он, судя по всему, на берегу теплого моря. «Зима! Замерзнешь!» Я поднял с лежанки овечью шкуру и набросил ему на плечи. Борис не возражал и, укутавшись, пошел к выходу, шлепая летними туфлями. «Нет, так не годится. По пути он что-нибудь себе отморозит». Как только мы вышли из кельи, Борис остановился и испуганно воззрился на убитых стражников. «Это ты их?» — еле слышно спросил он. «Да», — кивнул я. И, окинув изучающим взглядом трупы, осман спросил: «У тебя какой размер обуви?» 40. «Нет, я не надену одежду с трупов», — взвизгнул он, чем привлек внимание забулдыги, который сидел на саркофаге в центре зала и пересчитывал деньги, которые забрал у стражников. «А, так вот кого они прятали. Это что за важная птица?» — спросил на османском языке, поэтому Борис ничего не понял. «Не такая уж и важная», — усмехнулся я. — Да и не птица вовсе, а так, присмыкающаяся. Борис с подозрением прислушивался к нашему разговору, сторонясь трупов. — Одевайся! Я грубо подтолкнул его в сторону стражников. Церемониться с беглым предателем я точно не собирался. Придется пробираться через сугробы, отморозишь все конечности. Я многозначительно обвел его взглядом, заметив посиневшие щиколотки. — Куда ты меня ведешь? Потом узнаешь. Одевайся! Я пробуравил его злым взглядом. Борис нехотя осмотрел стражников, проверил размер обуви каждого и принялся раздевать труп, на лицо которого попало разъедающее прикосновение. Я не стал ему помогать, хотя каждая минута на счету. Я посчитал это еще одним наказанием для него. Член императорской семьи явно привык к другому обращению и иным условиям жизни. Но то, что с ним сейчас происходило, было полностью его виной. Все это он заслужил. Борис надел утепленные штаны, свитер, куртку и высокие ботинки. Даже шапку не побрезговал стянуть. «Уходим!» — кивнул я, критично оглядев его. «Но шкуру прихвати, пригодится». Борис скрутил овечью шкуру, зажал рулон под мышкой и последовал за мной. Похоже, он понял, что я не убивать его пришел, а наоборот. Мы поднялись из катакомб на улицу. Я первым делом втянул носом свежий утренний воздух, наполненный ароматами свежей выпечки и дыма печей. «Куда теперь?» Борис зябко поежился, осматриваясь. «Иди за мной». Мы вышли с территории хамама и подошли к машине. Бориса не пришлось уговаривать садиться в машину. Похоже, он понял, что я не представляю для него опасности, поэтому сам юркнул на заднее сиденье. Как я уже успел узнать, из города выезжали без досмотра. Однако славянское лицо Бориса могло привлечь ненужное внимание, поэтому я велел ему лечь на пол и накрыться овчиной. Повторять не пришлось, он тут же выполнил указания без лишних вопросов. Видел бы он себя со стороны несколько месяцев назад. Напыщенный индюк превратился в послушную овечку. Смешно, ей-богу. Я поехал к воротам, откуда ближе всего было добраться до Калифрона. Отряд Орлова наверняка на подходе к городу, поэтому нужно перехватить их заранее. Задание выполнено. Борис в наших руках. «Скажите, уважаемый, кто вы такой?» Борис подал голос из-под овчины. «Скоро узнаешь», — сухо ответил я, чувствуя, как тело начало меняться. Я остановился сам собой. Нужно успеть выбраться из города, пока из Мехмеда не стал Александром. Я надавил на педаль газа, когда впереди показались ворота города. Двое городских стражников в нетерпении прохаживались у дороги. Наверняка ждали, когда их сменят после ночного дежурства. Дорога была пустынна, поэтому я невольно привлек их внимание. «Так, спокойно, это последний рубеж, еще чуть-чуть и все закончится». «Лежи и не двигайся», — велел я, когда заметил, как один из стражников махнул мне рукой, приказывая остановиться. «Если просто проехать мимо, то они поймут, что дело нечисто, и рванут следом. Поэтому лучше всего будет снова притвориться миролюбивым и безобидным османским лавочником». «Доброго вам утра, достопочтимые воины!» — улыбнулся я, остановившись на обочине. «И тебе доброго!» — ответил угрюмый стражник и заглянул в салон. «Куда путь держишь?» «В Бахарию, ага. Сегодня туда поступит по железной дороге первоклассный кофе. Хочу успеть купить несколько мешков для своей лавки». «В Бахарию?» — озадаченно переспросил стражник. «Так ты что, не знаешь, что путь туда закрыт? Российские войска приблизились к дороге. Там идут ожесточенные бои, в Бахарию не попасть». Я с трудом скрыл улыбку. Это означало, что наши войска добрались до границы с Османской империей. Мы выдворили врагов со своей земли. «Ура! Как жаль!» — сделал грустное лицо. «Тогда в Ферхадии остановлюсь. Там у меня матушка живет. Навещу старушку, порадую». Стражник кивнул и уже хотел отойти от машины, но вдруг как-то странно уставился на меня. «Что это с тобой, эфенди?» — выдавил он. «У тебя же только что глаза были темные, а сейчас...» Я не дал ему договорить, а вытащил из-за пазухи зелье стрел и без раздумий выстрелил. Стражник свалился замертво, а второй потянулся к ружью, висящему на плече, но тоже был поражен патроном с ядом. «Держись!» — прокричал я Борису и резко надавил на газ. Старая машина с грозным рычанием сорвалась с места и понеслась по заснеженной дороге. С каждой секундой я все дальше отдалялся от османского города. Облик менялся, и я становился самим собой. Я остановился на обочине и с облегчением выдохнул. Город позади, а дракон совсем неподалеку, за холмом. Даже издали я увидел клубы пара, которые вырывались из его ноздрей. «Выходи», — сказал я и открыл заднюю дверь. Борис скинул овчину, вылез из машины и, взглянув на меня, с удивлением выдавил. «Филатов? Аптекарь Филатов?» «Да, Борис, это я», — усмехнулся я. «Все вопросы потом, иди за мной». Я побрел по снегу. Борис не отставал и продолжал забрасывать меня вопросами. Я же либо вовсе не отвечал, либо отвечал односложно. В конце концов он понял, что я не намерен с ним разговаривать, и тоже замолчал. Калифрон почуял меня заранее, поэтому не смог усидеть на месте и поспешил навстречу. «Чудище! Помогите!» — заорал Борис, развернулся и хотел вновь броситься к дороге, но я схватил его за шкирку и хорошенько встряхнул. «Успокойся! Это не чудовище, а дракон по имени Калифрон, мой питомец». «Питомец?» — еле слышно выдохнул он, неотрывно глядя на острые зубы и хищный оскал моего любимца. Мы перекусили сладостями, которые я прикупил заранее, и запили чистой водой из фляжки. Все это время Борис старался держаться подальше от дракона и вздрагивал от каждого его движения. «Придется ждать вечера», — прервал я молчание, щурясь от ослепительного света, исходящего от залитого солнцем леса. Борис, который к этому времени немного привык к дракону и уже не вздрагивал при взгляде на него, осторожно спросил, «Зачем ждать? Что будет вечером?» «Темнота. Не можем же мы лететь у всех на глазах». «Лететь? На нем?» Мужчина покосился на Калифрона, который лежал, свернувшись калачиком. «Конечно, на нем. У тебя есть другие предложения?» Я сидел на корточках, привалившись к теплому боку дракона. «Нет». Мотнул он головой и приуныл. Похоже, идея полетать на драконе его не слишком порадовала. Время тянулось медленно, поэтому я решил поговорить с беглым предателем. Однако разговаривать о его делах, султане и прочем Борис отказался и просто сидел с недовольным видом и угрюмо поглядывал на полуденное небо. Я прикинул, что Борька больше не захочет вернуться к османам, и сторожить его не надо, поэтому забрался под крыло Калифрона, прижался к его теплому боку и заснул. Спал крепко, бессонная ночь дала о себе знать. Когда проснулся, уже вечерело, а зявший Борис пританцовывал вокруг холма. «Пора», — сказал я и взобрался на шею дракона. «А я куда?» — жалобным голосом спросил Борис. «Можешь сесть сзади меня, или Калифрон понесет тебя в когтях». «Нет-нет, не надо в когтях. Я за спину». Я видел, как ему страшно приближаться к дракону, но страх перед османами был сильнее. Борис сел сзади меня и со всей силы схватил за плечи. «Думал когда-нибудь, что твоя жизнь будет зависеть от обычного аптекаря?» Усмехнувшись, спросил я. «Ты не обычный аптекарь», — возразил он. «Обычные аптекари порошки от простуды делают. А ты в османа превращаешься и дракона приручаешь. Ты чародей». Я не стал спорить. Он прав, обычным аптекарем меня нельзя назвать. Когда Калифрон резко взмыл вверх, чтобы скрыться в темных вечерних тучах, от ора Бориса я чуть не оглох. Он схватил меня так сильно, что точно будут синяки. Дракон облетел город стороной и ринулся туда, где мы с Орловым и отрядом условились встретиться. Я первым их заметил по кристаллам, которые освещали палатки. Калифрон спустился неподалеку от лагеря, и я повел Бориса к Орлову. Каково было удивление графа, когда из кустов я вышел не один, а в сопровождении Бориса. «Ваше высочество!» — выдохнул изумленный Орлов и поклонился беглецу. Маги последовали его примеру. Похоже, только я больше не признаю его титул и не собираюсь расшаркиваться. Бориса тут же завели в теплую палатку, переодели и дали горячую еду. А граф отвел меня в сторону и набросился с расспросами. Пришлось вкратце все рассказать. «Ну и молодец же ты, Филатов!» Он ударил меня по плечу и рассмеялся. «Кому рассказать, не поверят!» «Так уж не поверят», — хмыкнул я. «Все-таки очевидец последних событий сам брат императора». Вскоре Радис связался со штабом, и Орлов доложил генералу Грибоедову. Тот так орал в рацию от радости, что граф до следующего утра ничего толком не слышал, оглох на время. Обратный путь у всех прошел в приподнятом настроении. На фронте наша армия одержала сокрушительную победу. Борис теперь в наших руках, а мы живые и здоровые, и скоро вернемся к нашим семьям. Что может быть лучше? Мы с Борисом первыми прибыли в лагерь. Грибоедов, в отличие от Орлова, не стал церемониться с беглым предателем. Я сразу заключил его под стражу и велел отвезти в тюрьму. Меня же обнимал как родного, а потом отвел в штаб и велел все подробно докладывать, подливая мне в рюмку вишневой наливки. К тому времени, когда дирижабль опустился и высадил Орлова с отрядом, мы с генералом уже были изрядно навеселе, поэтому затащили мага в большой шатер штаба и продолжили застолье. В общем, веселье затянулось до самого утра. Через два дня мы с Орловым, магами из его отряда и с арестованным Борисом отправились в Москву. Каждого из нас ждали, но не всех радушно. Император даже не захотел взглянуть на братца, а велел посадить в тюрьму и как можно быстрее вынести приговор. Встречу с родными и Леной невозможно описать словами. Было много слез, радости, объятий и поцелуев. Я почувствовал себя таким любимым, что просто летал на седьмом небе от счастья. Всем желаю любить и быть любимыми. Это самое дорогое в жизни. Я проснулся от луча солнца, бьющего в глаза. С улицы доносится щебетание птиц, а в приоткрытое окно задувает легкий летний ветерок. Осторожно, чтобы не разбудить Лену, я поднялся с постели и подошел к зеркалу. Но не посмотреть на себя, а чтобы взглянуть, как поблескивает на пальце обручальное кольцо. 3 дня мы отмечали свадьбу. Потоку гостей и подарков не было конца. Даже я устал от такого обилия еды, разговоров и алкоголя. В голове до сих пор, как в калейдоскопе, мелькали лица, улыбки, тосты, танцы, музыка. Хорошо, что сейчас настали тишина и покой. Со дня, как война закончилась, прошло почти полгода. Бориса судили и дали пожизненное заключение. Он рыдал и ползал на коленях, моля, чтобы наказание не было таким суровым. Но это самое слабое из тех наказаний, что ему могли присудить. Вообще-то за предательство и измену родине грозила смертная казнь. И только вмешательство императора спасло его от смерти. Калифрону удалось устроить в сочинскую анобласть, чему он был очень рад. Ведь из-за недостатка хищника в той аномалии расплодилось много бизонов и оленей. И голод моему питомцу не грозил. Шустрика я сначала тоже хотел отправить в нашу анобласть на перевоспитание к Зоркому. Но Настя отговорила. Она очень скучала по зверьку, пока тот был со мной. И больше не хотела с ним расставаться. С Леной и родителями мы на дирижабле слетали посмотреть дом и виноградник, подаренные императором. Нам все очень понравилось, и мы решили, что теплое время года будем проводить там, а не в Москве. С аптекарями и лабораториями тоже все хорошо. Получили хорошие заказы от государства и прикладывали много сил, чтобы развить аптекарскую сеть и сделать всю нацию здоровее. Теперь почти в каждом населенном пункте, даже самом маленьком и отдаленном, работала филатовская аптека с действенными и качественными препаратами. Сейчас мы с Леной были в том доме в Москве, который тоже являлся подарком императора. Я вернулся на кровать и аккуратно лег рядом с любимой. «Я все видела», — сонно проговорила она, посмотрела на меня и лукаво улыбнулась. «Что ты видела?» — не понял я. «Ты любовался на себя». Улыбнулась она и провела рукой по моему голому торсу. «Согласна, ты просто атлет». «Ничего я не любовался», — возмутился я. «Просто посмотрел, идет ли мне обручальное кольцо. В жизни колец не носил». Это была правда. Ни в этой, ни в прошлой жизни я не носил никаких украшений. «Идет?» Она потянулась и крепко обняла меня. «Лучше и быть не может». Обнял ее в ответ и зарылся носом в роскошную копну ароматных волос. «Знаешь, я ведь не все подарки тебе подарила». Она отпустила меня и легла рядом. «Достаточно подарков. У меня уже все есть». Усмехнулся я и потянулся за штанами, но она перехватила мою руку и прижала к низу своего живота. «Нет, не все. Кое-что я оставила напоследок. Самое дорогое», — прошептала она, и на ее глазах навернулись слезы. «Я сначала не понял, что происходит. А потом как понял? Ты беременна?» «Да. Свой подарок ты получишь через 7 месяцев. Мы обнялись. Какое же это счастье!»